Глава 10. Лукас Гнотс, конечно же, не признался. «По вашим данным, а вы вообще кто? Охранник? Сторож? И еще хотите, чтобы мы вам поверили?» Тут же ощетинился он в ответ. Дирт посмотрел на него, как на ребенка, что грозит кулаком взрослому, а потом сказал: «У госпожи Руглас дела. Я вызову вам такси, господин Гнотс. Конечной точкой обозначить офис?» Гендир возмущенно посмотрел на меня. «Не понял». Я промолчала. Раз Дирт сам начал этот диалог, посмотрю, как закончит. «Госпожа Руглас занята. Музолди тут нет». «У госпожи Руглас рабочий день!» — зло воскликнул Гнотс. «Ладно, я не понял, что происходит. Тебе больше недорога работа. Куда ты собралась в рабочее время?» И посмотрел на Дирта так, словно я с ним собралась полететь развлекаться. Телохранитель вбил на коммуникаторе маршрут. «Готово. Через 3 минуты на парковку приземлится карт с номерным знаком 8923. Запомнили, господин Гнотс? Ладно, я тебя спрашиваю, что происходит? Не ответишь, я уволю тебя к черной дыре!» Я тут же напряглась. Это уже не весело. Своей работой я дорожила, точнее, возможностями, которые она давала. Пришлось включиться. «Господин Гнотс, я подлечу в офис через 3 часа после вас. Мне нужно в клинику». У Гендира тут же изменилось выражение лица, стало обеспокоенным. «У тебя что-то не в порядке?» «Я не хочу говорить о личном. Дадите мне немного времени». «Вот с этого и надо было начинать. Я, между прочим, твой начальник, если ты забыла». Гнотс покосился на меня весьма покровительственно. Дир воскликнул: «Карт уже на месте, господин Гнотс. Быстрее, чем показывала. Время ожидания 5 минут, а туда еще дойти». Гнотс недовольно посмотрел на него, и я уже подумала, что он высокомерно скажет, что сам перезакажет себе такси, но он спешно попрощался и пошел к парковке. «Впечатляет», — заметила я. «Это все, господин Вин», — почтительно склонил голову Дирт. Я фыркнула. Ощущение, что Картер может дотянуться невидимыми руками до всего на Рантаре. Мы шли к карту Дирта неспешно, пока он не сказал, что Гнотс улетел. Путь до клиники пролетел незаметно. Все это время я смотрела на красоты планеты. Единственное, я разволновалась, как только увидела Картера Вина на закрытой парковке клиники. Он стоял в новой одежде, ухоженный до кончиков волос, словно не из больницы выписался, а со встречи вышел. Стоило нам приземлиться, как дверь Карта отъехала, а Картер влез внутрь и сел рядом со мной. «Привет». Его взгляд ощупал меня сверху донизу. Кажется, он остался доволен увиденным. «Привет, как себя чувствуешь?» Я постаралась сделать вид, что не заметила его голодного взгляда. «Отдохнувшим». Бровь Картера игриво поднялась и опустилась. Картер Вин ненормальный. Меньше суток прошло, а он уже готов вернуться в свою космоимперию и заигрывает со мной. Я ощутила, что внутренне смягчилась в отношении него. И это было очень опасно. Моя броня трескалась. Он меня спас. Это не могло оставить меня равнодушной. Но что дальше? Я не могла ответить себе на этот вопрос. Это его, моя девочка, пробивала мою защиту. Эти его горячие взгляды решетили уверенность в том, что он не для меня. Гнотс снова домогался. Неожиданно спросил Картер обманчиво мягким голосом. Только дурак поверит в его кротость. Было немного, отвертелась я. Выдвини на себя ящик стола. Ящик стола? Я посмотрела под него и обнаружила ручку, потянула за нее, и на меня выехал тонкий ящик с документами. Я вопросительно взглянула на Картера. Тот глазами показал, чтобы я посмотрела бумаги. Я вытащила небольшую стопку. Что это? Заявление на увольнение из Авенса? «Я уже отправил копию от твоего имени на почту Гнотса», — сказал Картер. Во мне поднялась такая буря негодования, что я чуть не вскочила на ноги. «Смотри дальше, прежде чем возмущаться», — заметил рантарианец. Я выдыхала ярость, но промолчала и решила дослушать и досмотреть до конца. Вдруг он узнал, что я хочу свести клеймо сироты и дал мне гражданство. Конечно, я громко откажусь, но у меня уже внутри все дрожит от такого предположения. Я отложила заявление на увольнение на стол и посмотрела на договор о принятии на работу в космострой. Листов на 20, не меньше. Я перевела взгляд на Картера Вина. Тот сидел довольный собой. Слишком довольный. Злость захлестнула меня с головой. Значит, заявление уже на рабочей почте гнется. Как только он откроет ее, увидит манифест об увольнении, все мои усилия тут же превратятся в ничто. Все 3 года работы, на которые я устроилась, чтобы попасть в Авенс, полугодовая стажировка, каждый день, в который я выкладывалась на 200%, все это улетит в черную дыру. Какой же ты придурок, Картер Вин. Дирт, по пути найдется уборная? Спросила я. Телохранитель, который тихо сидел у двери, тут же подобрался, посмотрел в коммуникатор и отчитался. Через 3 минуты. Кротова нора, почему так долго? У меня натянутые злостью сухожилия лопнут от напряжения. Хорошо, ответила я и сделала вид, что читаю условия контракта. Стоило большого труда водить взглядом по строчкам, абсолютно не вникая в смысл и понимая, что Картер следит за моей реакцией. Перелистывать страницы, имитируя живой интерес, когда больше всего на свете хотелось смять договор и швырнуть его в лицо пупу вселенной. Наконец, Карт приземлился. «В здании торгового центра», — сориентировал меня Дирт. Я кивнула и вышла прямо с бумагами. Не могла отказать себе в удовольствии выкинуть их в туалете. Пока шла по первому этажу, заметила в отражении витрины, что Дирт идет за мной. Ожидаемо. По указателям нашла уборную и скрылась в ней. Внимательно оглядела стены и выдохнула с облегчением. Здесь были огромные окна. Одно «но». Я не видела рычага открытия. Робот-уборщик жужжал, очищая пол. Зеркала запотели, а потом очищающая полоска прошла снизу вверх и обратно, делая поверхность абсолютно чистой. Рентарианки выходили из кабинок, подставляли руки очистителю и тут же выходили. «Мне нужно отсюда выбраться». «Выход есть, я его обязательно найду». Я вошла в кабину, сунула бумаги в ответвитель для мусора и испытала удовольствие от звука уничтожения документа. Это то, что было нужно. Итак, как я отсюда выберусь? Я вышла из кабинки и еще раз осмотрела окна. Должна же быть система открытия, ведь так? Или здесь весь расчет на вентиляцию? Я подняла голову вверх и увидела огромный воздухозаборник. И уже всерьез задумалась над тем, чтобы туда залезть, но остановила себя. Что я делаю? Почему хочу скрыться, как преступница? Да пошел этот Картер Вин в черную дыру! Я так разозлилась, что вылетела из туалета и чуть не снесла Дирта. Госпожа Руглас, все в порядке? Я молча достала коммуникатор и вызвала такси. Отлично, оно уже здесь. Чем люблю торговые центры, так это большим количеством такси рядом. «Вы куда?» – спросил Дирт, когда я свернула в сторону от входа. «Наш Карт вон там, госпожа Руглас». «Твой там!» Я села в такси и закрыла дверь. Нажала на старт. Дирт тут же достал коммуникатор, и его рот задвигался. «Похоже, отчитывается Картеру, что его цель убегает. Ну и пусть. Я свободная женщина. Куда хочу, туда и лечу. Где хочу, там работаю, и ни один пуп вселенной не будет указывать мне, что надо делать. На мой коммуникатор пришел вызов. Любимый. Значилось на определителе. И еще знак сердечка. Картер вскрыл мой коммуникатор. Это уже беспредел. Да, резко ответила я. Ты куда? На работу. Твоя работа рядом со мной. Нет, моя работа — это Авенс. И еще раз влезешь не в свои дела, поплатишься. «Чем я тебя обидел, моя девочка?» Я закрыла глаза и набрала полную грудь воздуха, потом выдохнула, потом еще раз набрала и сказала: «Не звони мне больше! Не появляйся рядом со мной! Забери свой карт и телохранителя!» «Я не забираю подарки. Это твое». «И Дирт?» «И он тоже». «Ты издеваешься?» «Нет, моя девочка должна быть в безопасности». Я так подскочила на сиденье, что стукнулась головой о крышку карта. «Я не твоя девочка! Отстань! Отвали! Отзынь от меня! Понимаешь?» Картер промолчал в ответ на мой крик. Моя грудь ходила ходуном от частого дыхания, но я все еще не сбросила вызов. «Хочешь работать в Авенсе?» — спросил он. «Это не тебе решать!» «Поужинаем». «Ого!» Он начал спрашивать, вот только уже поздно. Спасибо за напоминание. Я и забыла, с кем имею дело. Нет, отрезала я и сбросила вызов. Больше всего я боялась, что прилечу в офис, а там меня поджидает Картер. Но нет, я вышла из такси и услышала. Госпожа Руглас, я здесь. Чертов Картер Вин, я же сказала, чтобы забирал свои подарки. «И ты отказалась?» Зара укусила одеяло, в которое обмоталась. Мы втроем были в опатах. Девчонки увидели мое взвинченное состояние и разговорили меня. Сама не заметила, как рассказала все, что со мной произошло. «Конечно, я отказалась!» «Ну и дура! Это же Картер Вин! Твой билет в богатую жизнь!» «Зара, ты не слышала, как он общается? Он ни во что не ставит мое мнение!» «Ой, если бы у меня был такой мужчина, который все за меня решал!» Я бы расслабилась и кайфовала. И он точно не вмешивался бы в выбор, какой коктейль мне пить, лежа на пляже для богачей. А потом ему наскучит, он выкинет тебя и найдет другую, прямо на богатом пляже. И что дальше? Работа потеряна, все достижения на смарку. И самое главное, я потеряю возможность получить гражданство и свести клеймо. Я бы рискнула. Зара смотрела на меня с неодобрением. Нея потерла лоб и впервые за мой рассказ раскрыла рот. А я, наверное, тоже поступила бы как Лана. А я нет. Лан, ты же в Авенсе тоже рискуешь. Гноц один раз перейдет красную черту, и все, уволишься же. И никакого гражданства не видать. Так в чем разница рисков? Она знает о моей цели. Хотя неудивительно. Зара сирота. Мы вместе уже 2 года. Она достаточно поняла, почему я так рву жопу на части. Неожиданно я вспомнила свое ощущение в карте, когда держала в руках бумаги. За заявлением об увольнении я очень хотела увидеть документы о гражданстве. Почему так? Отчего вдруг возникло такое желание поддаться Картеру, если он даст то, чего я так действительно хочу? Я словно встретилась в этот миг с настоящей собой, той, у которой все руки в крови от взбирания по карьерной лестнице, побитой детдомом до сине-фиолетовых разводов на душе, и вздрогнула. Этого я хочу, правда? Расслабиться рядом с сильным мужчиной, который решает все мои проблемы? Неужели я такая мягкая внутри? Неужели мне достаточно, чтобы меня защитили? Назвали своей девочкой и дали то, чего я так действительно хочу. Свели клеймо. Открытие самой себя было страшным. Мне не нравилась та слабая я. Я крикнула себе. Тебя бросят такую, кинут. Таких слабых в мире уничтожают. Этому научил приют. Я словно сама с себя содрала кожу, посмотрела, что на самом деле внутри, и отвернулась. Такие слабые девочки не выживают в этом жестоком мире. Меня бросили родители. Бросит и Картер Вин. Обязательно бросит. Сломает эту слабую девочку пополам. А ведь она может не выжить после этого. Лана! Лан! Что молчишь? Зара стояла напротив меня и заглядывала в лицо. Ничего. Мой голос звучал механически. Ты 10 минут стоишь с широко открытыми глазами и не реагируешь. Тебе плохо? Плохо. Я хочу обратно в свою колючую шкуру сильной женщины. Зара взяла меня за руку. Прости, я знаю, что для тебя эта тема больная. Зря я ее затронула. Делай, как хочешь. Да, именно так я и буду делать. Как хочу. Чтобы было безопасно. Чтобы никто не сделал мне больно. Это будет долгий путь к цели, но он будет надежным. Однако был один вопрос, который всплыл, и я не могла его потопить. Почему родители отдали меня в приют? И я знала того, кто мне может ответить на этот вопрос. Это мой биологический отец. Но отважусь ли я на встречу с ним? Эту ночь я пролежала с открытыми глазами, глядя в пространство. В голове словно произошел взрыв сверхновый, и я не знала, к чему он приведет. Одно становилось ясно. После открытия настоящей себя мне будет трудно сделать вид, что ничего не происходит. Утром я встала с мыслью, что я должна поговорить с биологическим отцом. Не для него, для себя. Той самой девочки с окровавленными руками, которая с 3 лет взбирается на гору жизни. Мне это нужно, чтобы двигаться вперед. Чтобы не струсить, я решила не откладывать. По рабочему графику как раз выпадал выходной. Зара собиралась по магазинам. Нея немного простудилась и хотела провести весь день в кровати. У Апат до сих пор паслись корреспонденты, только уже не в таком бешеном количестве. Они словно напоминали мне о лживой истории любви с Картером Вином. Все напоминало о нем, никакого спасения. Дирт ждал меня за дверью. «Вечного светила, Дирт! Я тебе еще вчера сказала, чтобы ты шел к своему нанимателю», — на ходу сказала я. Телохранитель двигался за мной следом. «Вечного светила, госпожа Руглас. Приказ есть приказ», — Дирт отвечал мне одно и то же. Перед выходом я посмотрела информацию о мужчине, которого журналисты назвали «моим биологическим отцом». В этом был плюс того, что СМИ роются в твоем грязном белье. Результаты их расследования были общедоступны. Так я нашла следственный изолятор, где ждал суда этот человек. Так я узнала, что его зовут Михаэль Лисчу. Михаэль Лисчу. Значит, мой брат Сид Лисчу. Почему Картер хочет отправить его на смертную казнь? Виновен ли он? А я могла бы быть Лана Лисчу? Или мое имя дали не родители, а приют? Так много вопросов и ни одного ответа. Я не пустила Дирта с собой в такси. Он летел следом на своем карте бампер к бамперу, из-за чего система безопасности такси все время горела предупредительным оранжевым светом. Час назад я связалась с изолятором и оставила запрос на посещение. Ответ я должна была получить лично после того, как прилечу. На парковке меня изрядно трясло от страха. Только присутствие Дирта неподалеку не позволило мне долго сомневаться. Я вошла в здание и нашла нужное мне окно в одном из кабинетов. Рентарианец за стеклом строго смотрел на меня, выслушал номер моей заявки на посещение и спросил: «Айди». После проверки документов он сказал: «Присядьте и подождите». А сам сделал стекло непроницаемым. Я только успела заметить, как он что-то набирает на коммуникаторе. Я села в кресло. Дирт стоял у выхода, собирая тревожные взгляды посетителей и работников изолятора. Когда окно снова стало прозрачным, я тут же подошла к нему. «Вам отказано в посещении», — сообщили мне. «Отказано? Почему? Причина?» — спросила я. «Мы не озвучиваем причины. Отказано», — с каменным лицом ответил сотрудник изолятора. «Но я так просто не сдамся! Это из-за шумихи в СМИ?» — спросила я. «Нет, госпожа Руглас, прошу вас покинуть изолятор». «Тогда почему?» «Мы не объясняем причин». «Тогда я вернусь в следующий раз. Или тогда тоже ответите нет. Вы можете конкретизировать, чтобы я поняла, стоит ли бодаться? Стоит ли тратить время и прилетать снова?» «Бодаться точно не стоит». «Тогда попробовать в следующий раз?» «Нельзя ответить открыто. Зачем общаться этими непонятными намеками?» «Кто знает, может, в следующий раз подсудимый согласится на встречу». «Он отказался от встречи со мной? А он знал, кто я? Видел новости?» — спросила я. Сотрудник с досадой пояснил: «Госпожа Руглас, у нас изолятор современного типа. Конечно, подсудимый видел новости». «Значит, осознанно прогоняет меня. И тут 2 варианта. Либо не хочет знать, либо СМИ солгали». Я попросила рантарианца: «Вы можете передать ему один вопрос? Он очень важный для меня, очень!» «Нет». «Прошу, очень вас прошу!» «Нет». И тут сзади раздался голос Картера Вина: Когда моя девочка просит, ты должен говорить только «да», понял? По коже пошли мурашки от этого его «моя девочка». Становится фирменной фразой. Я была рада видеть его и хотела прогнать одновременно. Так бывает? Я тут же вопросительно посмотрела на Дирта. Это он ему сообщил. Телохранитель отвел взгляд в сторону. Точно, он. Это запрещено уставом. Сотрудник невозмутимо посмотрел на Картера. И тут служебная дверь открылась. Вперед! Спотыкаясь нога об ногу, вылетел рантарианец. Он так зыркнул на подчиненного за стеклом, что тот вжал голову в плечи и словно стал меньше. «Уволю!» — произнес одними губами его начальник и расшаркался перед Картером. «Вечного светила, господин Вин! Вы хотите кого-то видеть?» «Моя девочка здесь. Считай, она — это я». Я тут же увидела затылок рантарианца. До того низко он мне поклонился. «Чем могу помочь?» — спросил он, медленно распрямляясь. «Я хотела увидеть Михаэля Лисчу, но мне сказали...» «Забудьте все, что вы услышали от этого олуха! Он тут недавно. Простите его, госпожа Руглас!» «Меня что, уже вся планета знает?» Я покосилась на Картера. Тот посмотрел на коммуникатор, на меня, потом снова на гаджет. «Прошу пройти за мной в ВИП!» Передо мной открыли служебную дверь. Картер спросил, «Пойдешь одна или со мной?» «Одна». Ответ вылетел сразу, я даже не задумывалась. «Не хочу, чтобы кто-то еще слышал наш разговор. Меня провели в небольшое помещение, больше напоминающее гостиную, чем комнату посещений подсудимых. Диван, кресло, кофейный столик, аппарат с напитками и перекусом. Подождите, пожалуйста, сейчас приведем Михаэля Лисчу». Я села. Словно не на диван, а на иголке. Что мне сказать? Как начать? Дверь открылась, на пороге застыл мой биологический отец. Его руки были в контролируемых наручниках. Или он не мой папа? Что если журналисты наврали? «Проходите», — сказал ему в спину сопровождающий. И мужчина медленно зашел, нехотя волоча ноги. Он не смотрел на меня, а я жадно вглядывалась в его лицо, пытаясь найти схожие черты. Ничего похожего. Разве что брови? Или нет? Михаэль сел в кресло, уперся локтями в колени, но взгляд устремил в пол. Стыдно? Внутри меня все звенело от напряжения. Это он? Мой отец? Седой весь. Сколько ему? У вас есть дочь? Спросила я издалека. Почему-то произнести вслух слово «отец» было безумно тяжело даже в формате вопроса. Нет. — ответил он, и я ощутила, как мгновенно расслабились мои плечи. Я встала. Значит, нет, меня не бросали. Я так и знала. Тогда простите за беспокойство. Я пошла к выходу. Но была, — сказал он мне в спину. Я остановилась и повернулась. Мужчина по-прежнему смотрел в пол. Что это значит? Похоже, так и будем стоять в тишине, пока я не спрошу. Что ж, ладно, я пришла за ответами. Вы мой отец. Михаэль наконец-то посмотрел мне в глаза. Челюсти плотно сжаты, в глазах напряжение. Морщины словно углубились. Скажи же что-нибудь, нет или да, мне нужно знать. Если можно так сказать, выдавил он. И из меня словно позвоночник выдернули. Тело стало мягким, словно лишилось опоры. Я кое-как добралась до дивана и села. Я молчала. Он молчал. Я смотрела на него. Он снова в пол. «Почему?» — хрипло спросила я. Биологический отец не разжимал плотно сомкнутых губ. «Почему бросили меня?» Стало ясно, что меня не потеряли, не украли. А я так надеялась на это. Меня кинули. Нет, выкинули. Просто человека не запихнуть в помойку, как альтернатива. Приют. Михаэль резко поднял взгляд на меня и эмоционально спросил. «Ты спишь с этим мерзавцем?» Ненависть отравила его серым цветом. «Это так новости влияют на его отношение ко мне? Поэтому не отвечает?» «Нет», — отрезала я. «Ответит?» «Не может быть». Михаэль посмотрел в сторону, потом вновь на меня и горячо обратился. «Неважно, даже если спишь, Так лучше. Попроси своего любовника отпустить твоего брата. Пусть снимет с него обвинение. Мне не послышалось. Что-что? Меня словно в криокамеру погрузили. Стало холодно-холодно. Я спросила, почему меня бросили? Повторила я, сглотнув ком в горле. Твоего брата расщепят, если ничего не сделать. Представляешь, прямо на атомы. Но ты можешь этому помешать. Этот винт зациклился на тебе. Надави на него, приласкай, умоляй. Михаэль вскочил на ноги, а я словно окаменела на миг. Я не верила своим ушам. Мужчина бросился передо мной на колени. Пожалуйста, прошу тебя.